Издательство «Эксмо». Александр Тамонников. «Берлинская рулетка». Глава первая. Квартира, расположенная на Беренштрассе, в 3 минутах ходьбы от Бранденбургских ворот, 2 суток находилась под наблюдением. Оперативники сменялись. В заброшенном саду дежурило отделение красноармейцев. Бойцы шутили, мол, уж лучше сразу бы разбили палатку со всеми удобствами. Кто же знал, что эта волынка затянется? Местные жители на людей в советской форме смотрели со страхом, спешили быстрее перебежать опасный участок. Группой из 3 человек, а остатков оперативного отдела контрразведки СМЕРШ 71-го стрелкового корпуса командовал майор Владислав Градов, молодой темноволосый мужчина с обманчиво добродушным лицом. Спали они по очереди в квартире напротив. Жильцы съехали, а замок не представлял собой чего-то сверхъестественного. Подъезд находился под наблюдением. 1 человек присматривал за парадным входом, другой за черным. Иногда они курсировали по гулкой лестнице, прислушиваясь к странным звукам, издаваемым старым домом. Здание уцелело, чего не скажешь о большинстве строений на Беренштрассе. Улица тянулась параллельно Унтерден-Линден по историческому району Берлина. Здесь и еще недавно шли ожесточенные бои. Сражения отгремели 3 недели назад, гарнизон капитулировал. Потрясенный, разрушенный Берлин приходил в себя. Но начиналась какая-то потаенная возня. Активизировались скрытые от глаз структуры. Советская разведка, имеющая информаторов у британских коллег, поделилась сведениями. В штабе 71-го стрелкового корпуса действовал Крот. Кто-то сливал британцам информацию военного характера. В принципе, не катастрофа, а все-таки союзники, но факт требовал немедленного реагирования. Возня в кулуарах настораживала. Все понимали, что союзничество – явление временное, общего врага больше нет, а жгучие противоречия между миром капитала и советским строем никуда не делись. Квартира на Беренштрассе являлась конспиративной. На этом настаивала разведка. Источник в британских структурах не был всеведущим, но здесь не сомневался. Сведения были переданы в СМЕРШ. Человек, работавший на англичан, про эту квартиру знал и в любое время мог явиться на встречу с курьером. Оперативники терпели, в итоге дождались своего. Прибыли сразу 2 курьера. Градов находился во дворе. Скамейку маскировал кустарник, склонившийся над ней, как плакучая ива. Посторонние в этот район заходили редко, мирные жители сидели по квартирам. Случались патрули, и они бесконечно бесили. Приходилось им все объяснять и демонстрировать служебные корочки. По дорожке мимо неухоженной акации проследовали 2. Мужчины в штатском. Влад затаил дыхание. «Тоже хорош». Внимание рассеялось, мысли витали непонятно где. Но его не заметили. Мужчины шли молча, с какой-то нарочитой неспешностью угрюмо разглядывали здание. Они прошагали в нескольких метрах от контрразведчика, напряженные, какие-то напружиненные, добрались до 2-го подъезда, стали осматриваться. Ошибки исправлялись по ходу. Градов тихо встал со скамьи, обогнул ее, присел за витой спинкой. Эти люди не были профессионалами, им ничто не мешало засечь постороннего майора-артиллериста. Своей униформы у контрразведки не было, носили то же, что и все. Чужака эти люди не заметили, постояли, обменялись парой фраз. «Не немые», — почему-то подумал Градов. Один вошел внутрь, другой придержал дверь и с подлобья посмотрел по сторонам. Что-то ему не нравилось, но источник беспокойства не выявлялся. Мужчине было за 40. Он обладал колючим взглядом, гладко выбритым лицом. Национальность явственно не читалась. С равным успехом он мог быть англосаксом, немцем, русским. Субъект скрылся в подъезде, заспешил за своим подельником. Размышления Владислава не затянулись. Теоретически это могли быть посторонние, ведь в подъезде 15 квартир. Но вели они себя подозрительно, да и жильцов здесь осталось с гулькин нос. 2 семьи на 2-м этаже, одинокая женщина на 3-м по соседству с 24-й квартирой, особо экстравагантная, немного не в себе. Олежка Романовский окрестил ее соседкой под шубой, за привычку выходить из дома в утепленной куртке с мехом горностая. На четвертом этаже тоже кто-то обитал. Голос был старческий, жилец ходил по квартире, подволакивая ногу, и в город, наводненный русскими варварами, предпочитал не соваться. Ноги вынесли Влада на дорожку перед домом. Он задрал голову. В окне третьего этажа образовалась рассеянная физиономия лейтенанта Олега Романовского. Парень прилип к стеклу, заметил майора, стал яростно жестикулировать. «Значит, входит уже в квартиру», — догадался Градов. «Со своим ключом прибыли». Квартира была просторной, с запутанными переходами и изогнутой гостиной. Проживал в ней явно не последний рабочий. Градов махнул рукой, мол, ко мне. Олежка кивнул, открыл фрамугу, вскарабкался на подоконник. Рисковать не стоило, пришли двое, а рассчитывали они на одного, хотя, если честно, то вообще на удачу не надеялись. С одним Олежка мог справиться, с двумя – вряд ли. Да и некуда спешить, нужно ждать того, кто придет навстречу. Раз явились, сразу назад не засобираются. Физическая подготовка у товарища не хромала. Он ловко изогнулся, перебрался на пожарную лестницу, одновременно прикрывая за собой фрамугу, заскользил по ступеням. Край лестницы висел высоко над землей, но Олежка приземлился красиво, побежал в кустарник. Лейтенант был хоть и молод, но толков. Рослый, сплетенный из жил и мышц, на фронте 43-го года он дважды получал ранения, но каждый раз возвращался в строй. «Не наследил на хате?» – спросил Градов и перетащил подчиненного в кусты. Приказ был строг – в квартире соблюдать идеальный порядок, туалетом не пользоваться. Курить возбранялось под страхом немедленных оргвыводов. «Да все в порядке, товарищ майор. Не поймет он, что в квартире кто-то был. Дверь ключом открывать стали, я сразу на кухню. Хорошо, что вы внизу стояли. А вы уверены, что надо было бежать?» «Я бы с ним легко справился, подкараулил бы за дверью и огрел по башке». «Отставить, боец!» — Градов поморщился. «Двое их. И мужики не слабые». Схожим образом в конце апреля они лишились старшего лейтенанта Мищенко. Потеря была глупая, ничем не оправданная. Диверсанты пробрались в тыл артполка, обстреливающего восточные предместья Берлина. Оперативники шли наверняка с отделением солдат. Данные о подходе десантников они получили от перебежчика. Мищенко ждал их на складе в промышленной зоне. Ничто не мешало ему отступить, присоединиться к товарищам. Что творилось у него в голове? Он открыл огонь из ППШ, а когда бойцы пробились на склад и окружили врага, уже умирал с пулей в боку. Изнемогал от боли, пребывал в ясном сознании, понимал, какую глупость совершил. «Твое?» Олежка озадаченно покорябал щеку. «А почему двое, товарищ майор?» «По кочану», — рассердился Градов. «Сбежал, вот и ладно. Не задавай глупых вопросов». Оперативники затаились за акацией. В окне третьего этажа дрогнула занавеска, обрисовался силуэт. Незнакомец обозрел двор, отступил от окна. Занавеска вернулась на место. «Попала мышка в мышеловку», — прошептал Романовский. «Сами пришли. Никто не просил». «Пошли!» – бросил Влад. Оперативники перебежали дорожку, прижались к стене. В этой точке дорогие гости заметить их никак не могли. Аллея перед домом была пуста. Но надолго ли? Скрипнула подъездная дверь. Спина майора покрылась инеем, рука машинально поползла к кобуре. Образовалась невысокая фигура с погонами лейтенанта – пилотка заломлена на затылок, лицо сосредоточено. Градов расслабился. Напугал черт. Егор Громарь контролировал черный ход, но на месте парню не сиделось. «Это я, товарищ майор», — хрипло проговорил оперативник, внешне невозмутимый, с маловыразительным лицом, однако он все же волновался. «Вы, наверное, уже знаете, товарищ майор, Романовский, а ты здесь откуда?» Громарь недоуменно заморгал. «Тебя с парашютом, что ли, сбросили? Ты же в квартире!» «Короче, лейтенант», — перебил его Градов, — «есть что сказать?» «Есть, товарищ майор», — заявил оперативник. «Я на той стороне находился, в кустах. Да, вы знаете. На крыльце курил. Дверь была открыта. Слышу, кто-то вошел с вашей стороны. Вроде двое. Мало ли кто, здесь люди живут. Но один из них сразу черный ход проверил. Дверь под лестницей не такая уж верста. Я спрятаться успел, а он из проема высунулся. Рожа уж больно напряженная, глаза бегают. Помаячил и ушел. Я за ним к стене прижался. Слышу, двое поднимаются. Я тоже пролет пробежал, в нише захоронился. Они на третий этаж поднялись. В 24-ю квартиру вошли, в ту самую, которую мы пасем. «Думаешь, что-то новое сказал?» — осведомился Влад. «Сейчас скажу», — не смутился Громарь. «Они по-русски говорили, товарищ майор. Очень тихо. Один ворчал. Мол, что-то мне тут не нравится, кошки скребут на душе, чую каверзу. Стоит ли вообще туда идти?» Другой предложил напарнику заткнуться. «Дескать, и без тебя тошно. Дело надо делать, а не трястись из-за своей чуйки». Влад задумался. «Русские пришли на встречу с русским. Чудные дела. Все запуталось в послевоенном Берлине. Отгремели орудия, и начались шпионские страсти». «Кто такие?» «Власовцы, перебежавшие к союзникам. Те подучили их, мотивировали и отправили обратно. Чего не сделаешь ради сытой жизни где-нибудь в предместье Лондона или Нью-Йорка?» Генерал Власов Андрей Андреевич попался 12 мая, не успев добраться до чешской Пльзени. Там была американская зона, но бойцы из 25-го танкового корпуса решили рискнуть. Сведения о движении колонны сообщил беглый офицер Российской освободительной армии. Предателя взяли вместе с остатками его штаба, доставили в штаб 3-го Украинского фронта, далее в Москву. Заслуженную кару долго ждать не придется. Но сколько предателей ушло? Тысячи? Десятки тысяч? И кого там только не было, включая опытных разведчиков. В общем-то, это логично. Надо отправлять в советскую зону именно русских, хорошо ориентирующихся в привычной среде. «Значит так, Громарь», — принял решение Влад. «Дуй к лейтенанту Балабанову, пусть выводит из тени своих бойцов. Да не светись перед домом по стеночке, Егорка. И бойцам скажи, чтобы не мерцали во весь формат, здание окружить, всех подозрительных задерживать. Людей в советской форме в первую очередь. Мне плевать, какие у них звания и должности. Работает СМЕРШ». Громарь козырнул и припустил вдоль дома. Показалась пожилая прихрамывающая женщина в клетчатом пальто. Она несла сетку с продуктами, застыла, охваченная страхом, когда мимо пролетел Громарь, прижала руку к сердцу. Явно не то. Имитировать такой испуг невозможно. Женщина подобрала упавшую сетку, сменила направление. Градов и Романовский вошли в подъезд, преодолели сумрачную зону, стали подниматься. Просторная парадная вздымалась ввысь, изгибались затейливые перила. Окно между этажами было разбито, на каменном полу валялись осколки. Шли на цыпочках, стараясь не наступить на битое стекло. Романовский от усердия закусил губу, обогнал майора, присел на корточки перед последним пролетом. Дверь, нужная им, находилась справа, с виду внушительная, обитая декоративными планками. По центру располагалась 23-я квартира, слева 22-я. Район находился в историческом центре. Здесь жили не последние люди Рейха. Подъезд выглядел помпезно, не хватало лишь нацистской атрибутики. Градов оттеснил плечом подчиненного, поднялся на площадку, приложил ухо к двери. В квартире глухо говорили люди. Панические нотки в голосах пока не звучали. Петли были предусмотрительно смазаны, поэтому дверь 22-й квартиры открылась без шума. Из нее выбрался капитан Нагорный. Вопросительно уставился на командира. Офицер был серьезный, не болтун, слов на ветер не бросал, имел спортивное сложение, вьющиеся светлые волосы. Он выразительно показал на дверь, дескать, уже в курсе. Влад кивнул. Романовский поднялся на несколько ступеней и превратился в статую. «Прилетели птички, командир?» – прошептал Нагорный. «Это именно те, кого мы ждем? Будем брать или потерпим еще?» «Потерпим», – шепотом отозвался Градов. Они пришли не просто так, а навстречу. Мы подождем вместе с ними. Брать будем, когда вся компания соберется. Романовский, давай наверх. Жильцы не появятся, там только один старец. А мы с Нагорным в квартире подождем». Он не успел закончить. В квартире под номером 24 что-то упало и покатилось. Раздались встревоженные возгласы. Кто-то пробежал, со скрежетом распахнулась оконная рама. Офицеры недоуменно переглянулись. Градов сообразил, схватился за голову. «К черту Балабанова и таких помощников! Лучше сидели бы в своем саду и не высовывались». Очевидно, бойцы бежали, не таясь, окружали здание. Агенты заметили их в окно, сделали правильные выводы. Загремели пистолетные выстрелы. Глухо рокотали в ответ ППШ, бились стекла в оконных рамах, матерились лазутчики, загнанные в ловушку. «Вот кретины!» — в сердцах пробормотал Нагорный. «Застав же дураков Богу молиться! Не переживай, командир, мы их все равно возьмем!» Эти люди были совершенно бесполезны даже в живом виде. 100%, что они не знали личности крота, а реагировали на пароль. При таких обстоятельствах ни один умный человек здесь не появится. «Прекратить сопротивление!» — проорал Крадов в закрытую дверь. «Это СМЕРШ! Вы окружены, и если не бросите оружие, будете уничтожены!» В квартире продолжали стрелять. Крик в подъезде они не могли не слышать. Красноармейцы ответили на огонь, и что-то подсказывало Градову, что палили они не в воздух. Майор с досадой скрипел зубами. Все на смарку из-за какого-то безголового идиота. Но он сам отдал приказ, чтобы бойцы подтянулись. Можно подумать, не знал, что там народ простоватый, тонкостям слежки и оперативной работы не обученный. Расслабились люди после войны, в том числе и командир, который стал упускать важные моменты. К двери злоумышленники не подходили. Ругались в глубине жилого помещения. Путей отхода у них не было. Люди Балабанова контролировали окна. Запасной выход из квартиры отсутствовал. Но какой-то фантазией эти люди обладали. В квартире прогремел оглушительный взрыв. Градов не сразу сообразил. Они подорвали стену, смежную с соседской квартирой. Значит, плохо ориентируются. Зачем лезть в квартиру, дверь которой выходит на ту же площадку? От взрыва мощной гранаты рухнула часть стены, посыпались кирпичи. Оперативники схлынули с площадки. Романовский припустил наверх, остальные скатились ниже и присели за перилами. В квартире кашляли и ругались незадачливые лазутчики. Распахнулась дверь. За порог вылетела всколокоченная, дико орущая соседка под шубой. Одинокая дама средних лет, сегодня без горностаев. Побежала в тапочках по лестнице, едва не сбила зазевавшегося Нагорного. Вслед за дамой из квартиры вынесся столб гари и пыли. Романовский скатился обратно, прижался к косяку, вопросительно уставился на командира и выразительно похлопал по карману. «Давай уж доставай из широких штанин», — разрешил Градов. «В самом деле хуже уже не будет». Олежка вырвал чеку из РГД, закатил гранату в квартиру. Взрывом что-то повалило, лопнуло стекло в межкомнатной перегородке. Снова вырвалось облако порохового дыма. За спиной командира кто-то топал, тяжело дышал. Это вернулся лейтенант Громарь, прижался к стене. «Товарищ майор, вы чего это тут затеяли?» Он закашлялся, глотнув прогорклого дыма. Огонь они открыли дружно, били в проем из ТТ. Нагорный бросился на штурм, перескочил порожек, умчался в дым. За ним летели все остальные в порядке живой очереди. Злость кружила голову майора. Всего этого могло не быть. Второй гранаты у противника не было, имелись лишь пистолеты с ограниченным запасом патронов. «Сдавайтесь!» – прохрипел Градов, перебегая за внушительный шкаф. «Поубиваем же к чертовой матери!» У чужаков имелись причины не сдаваться, им проще было погибнуть. Из проема высунулась фигура, чтобы открыть огонь. Нагорный сработал с упреждением. Прогремел выстрел, мужчину отбросило к косяку, хрустнул затылок, протаранивший деревянную конструкцию. Громарь отпихнул ногой туловище, перекрывшее проход, влетел в большую комнату. «Не стреляйте, я сдаюсь!» — жалобно выкрикнул уцелевший злоумышленник. Подобное решение можно было только приветствовать. В комнате валялись обломки кирпичей. Бронился громарь, поранивший ногу об острый огрызок. Плавали клубы дыма. Оперативники проникли внутрь и рассредоточились. В дыму проявился мужчина с искаженным лицом. Он сидел, привалившись к стене, раздвинул ноги. Левая голень была сломана, причем крайне неудачно. Обломок кости вылез наружу, кровь хлестала на пол. «Сдаюсь, берите меня!» Пробормотал он и попытался поднять ослабевшие руки. В правой руке клиент держал пистолет. Конечность тряслась, палец срывался со спускового крючка. «Выбрось, сука, пистолет!» – истошно выкрикнул Нагорный. Тот словно не понимал, что от него требуют. Человек помирал от боли, глаза его помутнели. На губах внезапно зацвела страшноватая улыбка. Он словно очнулся, ожили мышцы лица. Оно перекосилось, теперь уже на другую сторону. Оперативники подходили, держа его на мушке. Любое неверное движение и... Мужчина быстро сунул ствол себе в рот, пропихнул аж до гланд, видимо, для надежности, и надавил на спуск. Он повалился, забрызгал стену своими выделениями, однако на губах его продолжала цвести страшноватая улыбка. «Сэ-ля-ви», как говорят французы. Сказал Нагорный и сокрушенно вздохнул, пряча пистолет в кобуру. «Здесь мы бессильны. Как-то не подумали, товарищ майор. Нужно было руку ему прострелить». «Мы о многом сегодня не подумали», — проворчал Влад, присаживаясь на корточки. Его утешало лишь одно обстоятельство — столько шума и без потерь. Убеждая себя в том, что ничего ужасного не произошло, он обшарил внутренние карманы трупа, извлек офицерскую книжку на имя Родиона Михайловича Пузырева, заместителя начальника инженерного отдела 71-го стрелкового корпуса. Документы были явно липовые. Майор подошел к окну, внимательно рассмотрел их. Подобные подделки раньше в Абвере штамповали тысячами. Данный продукт был из той же области. Не пропадать же добру. Немцы исправили лишь номер части, причем весьма старательно – но специалисты нашли бы шероховатости даже невооруженным глазом. «Романчук Денис Валерьевич», — сказал из проема Романовский, осматривавший первый труп. «Целый майор. Топографический отдел. Непонятно, почему в штатском пришли». «Чтобы глаза не мозолить», — заявил Влад. «Народ сейчас тысячами из зоны в зону кочует. Порядка нет. Англичане даже документы проверять не будут». Наши тоже через одного осматривают. Пробрался переулками да руинами. За всеми не уследишь. При нужде они могли переодеться. Думаю, знали, где найти обмундирование». «Это так, бардак», — вздохнул Нагорный. «Пора пресекать подобные безобразия. Мы даже не знаем, что происходит в других зонах. Обидно, командир. Почему так вышло? Берлин брала Красная Армия, другие дальше Эльбы нос не совали». Тьму народа положили. С какого перепуга мы им должны полгорода на блюдечки выложить? А они теперь там свои порядки наводят. Так было договорено в феврале на Ялтинской конференции. Не нам обсуждать решение высшего руководства, Юрий Иванович. Но досадно, ты прав. Это еще ладно, скоро они всю победу себе припишут. Прошли от Нормандии 300 верст с горем пополам. Бил их вермахт за милую душу. А потом мы узнаем, что это именно они сломали хребет фашизму». В квартиру влетел ошарашенный лейтенант Балабанов, запнулся о мертвеца, разлегшегося на пороге, резко затормозил перед вторым, заморгал. «Товарищ майор, это что же такое?» «А это своим тетерям спасибо скажи», – процедил сквозь зубы Градов. «Ты где таких кретинов добыл, Балабанов? Бегут, как в атаку на пулеметы». «Ты готов под трибунал идти за действия своих подчиненных?» «Никак нет, товарищ майор!» Лейтенант вытянулся по швам, побледнел, в глазах у него зажегся тоскливый огонек. «Мы же не знали, не думали, поздно сообразили!» «Сгинь, чтобы духа твоего тут не осталось!» — взревел майор. Лейтенант дернулся, запнулся о перевернутый стул. «Стоять, Балабанов!» «Отвечать за халатность будешь по полной строгости, если и я не передумаю. Оцепление оставить. Проверять всех, кто сюда приходит. Если местные, пусть идут домой. Остальных в комендатуру, потом доложишь. Посторонних на место происшествия не пускать, патрули разворачивать. Выполнять, Балабанов, и чтобы глаза мои тебя больше не видели. Слушаюсь, товарищ майор. Перепуганный лейтенант вытянулся по швам и умчался из комнаты. А вы чего уставились? Майор из-под лобья обозрел оробевших оперативников. Сами не лучше. Да и я вместе с вами. И что прикажете делать? Крот сюда не придет, если он не больной на голову. Поздравляю, товарищи офицеры, начинаем все заново. Представляю, как обрадуется полковник Троицкий. Ужасающая груда мусора, которую представлял собой послевоенный Берлин, простиралась на многие версты. Гари, сладкая вонь, впитались в воздух, истребить их не могли ни время, ни ветер. За газиком, все это время отдыхавшим на углу Вильгельмштрассе и Унтерден-Линден, присмотрели бойцы патруля. Оперативники возвращались на базу, злые, раздраженные. За спиной остались Бранденбургские ворота, за ними здание МВД, Рейхстаг, Шпрее. Бульвар Унтерден-Линден тянулся с запада на восток через добрую половину города, пересекал несколько округов. Штаб стрелкового корпуса размещался в районе Кенигштадт у Александерплац, в 2 километрах к востоку от Бранденбургских ворот. Когда-то на бульваре высаживали липы. За этим еще в 18 веке следил Фридрих Вильгельм I. В 1933 году фюрер приказал срубить все посадки. Ему требовался простор для проведения многолюдных маршей, поэтому растительности на бульваре почти не осталось. Громарь вертел баранку, объезжал груды мусора. Уцелевших зданий практически не было, высились лишь остовы строений, когда-то помпезных. На углу бульвара и Фридрихштрассе стояла стена, унизанная балконами и украшенная лепниной. За ней громоздилась гора мусора. Стена смотрелась абсурдно и по какой-то причине не падала. Люди обходили ее стороной, она могла рухнуть в любой момент или не сделать этого никогда. На бульваре было многолюдно. Берлинцы выстраивались в очереди к советским полевым кухням. Бродили худые собаки, какие-то неприкаянные люди. Разрушенный город переходил к мирной жизни. Выстрелы звучали все реже, но иногда вспыхивала спорадическая пальба, вроде сегодняшней, грохотавшей на Беренштрассе. Кое-где занимались пожары. Уже проводились работы по расчистке города. На руинах копошились горожане, чистили проезжую часть пленные солдаты вермахта и ополченцы из фольксштурма. Но краше город пока не стал. Кругом валялись горы мусора, железный лом, кирпичное крошево, щебень, фрагменты мебели. Трупы с городских улиц были убраны быстро, чтобы не допустить распространения эпидемий. Но под развалинами оставались тела, в основном мирных горожан. Их выкладывали вдоль обочин, укрывали брезентом. Бились в припадках берлинцы, нашедшие своих родных. Иногда подходили машины. Мрачные люди в штатских комбинезонах грузили тела в кузова, куда-то увозили. Местные жители уже не смотрели на советских солдат, как на исчадие ада, хотя предпочитали с ними не сталкиваться. Еще недавно немцы кончали с собой от страха перед наступающей Красной армией, убивали своих близких, пожилых родителей, детей, потом себя. Это было модным поветрием. Пропаганда Геббельса принесла свои плоды. Теперь подобные факты становились редкостью. Помятый ГАЗ-67 пробивался через центр города. Офицеры равнодушно смотрели по сторонам. Они уже привыкли к однообразному пейзажу. Мирных жителей становилось больше, возвращались те, кто сбежал в апреле. Женщины и пенсионеры волокли тяжелые чемоданы, вели детей, дружно опускали глаза, когда мимо проезжала машина с русскими офицерами. Горожане высаживались из автобусов в восточных предместьях, а дальше сами шли к своим разрушенным жилищам. Весь исторический центр города лежал в руинах. Но тротуары уже были расчищены, по ним спешили люди. Мелькала советская форма, грязно-зеленые гимнастерки англичан и американцев. Все смешалось в германской столице. Формально существовали 3 оккупационные зоны. Восточная половина города от Бранденбургских ворот – советская. Юго-западная – американская. Северо-западная – британская. Французский сектор еще не был оформлен. В него должны были войти районный Вединг и Райникендорф. Военнослужащим не возбранялось посещать чужие зоны. Впрочем, патруль мог проверить документы и развернуть. Порядок отсутствовал. Каждая сторона тянула одеяло на себя. Еще не были сформированы контрольный совет и межсоюзническая комендатура. Имелись только планы на бумаге. Шла подготовка к проведению Потсдамской конференции, чтобы раз и навсегда определить статус Берлина и полномочия стран-победительниц. Но все это было в будущем, а пока в разрушенном городе царила неразбериха. Хотя попытки навести порядок все же предпринимались. Приказом номер один советского коменданта запрещалось НСДАП и все подчиненные ей организации. Всем чиновникам и военным надлежало явиться для регистрации. Возобновлялась работа пекарен, продуктовых магазинов, лечебных учреждений, коммунальных предприятий. Чинились электростанции, водопровод, канализация, запускался общественный транспорт. Рабочие и служащие обязаны были оставаться на местах и выполнять свои обязанности. Работали полевые кухни, постоянно подвозилось горячее питание. Были введены продуктовые карточки пяти категорий. Каждому берлинцу полагалось в день по 450 граммов хлеба, горстка крупы, мяса, какое-то количество жиров, сахара, кофе. Перепадали овощи, молочные продукты. 17 мая советским комендантом был назначен обербургомистр Берлина, который сформировал магистрат из числа членов коммунистической партии. Городским главой, к всеобщему удивлению, стал 68-летний инженер Артур Вернер, известный тем, что в конце 30-х состоял в нацистской партии и имел двух сыновей, находящихся в советском плену. Здание арсенала, возведенное в 17 веке в барочном стиле, имело жалкий вид. Вдоль бульвара выстроились дворцы бывших королей, кронпринцев и прочих наследников прусского престола. От зданий уцелело немного, но былая помпезность сохранилась. Башни католического собора казались обглоданными какими-то гигантскими хищниками. Арочная анфилада, уходящая вглубь квартала на высоту человеческого роста, была завалена мусором. Здесь оперативникам пришлось задержаться. В затор попали несколько советских полуторок, водители недовольно сигналили. Рухнул изрядный кусок стены, и военнопленные дружно под лай овчарок расчищали проезжую часть. Кто-то кричал, что под завалами вскрылись разложившиеся трупы советских воинов. Градов поморщился. Сколько тысяч еще найдут, сколько жен и матерей обольются слезами в далеком Советском Союзе. Потери при штурме Берлина были ужасные. Цифры никто не озвучивал, но майор мог представить себе их, тем более, что сам в этом участвовал. Советские офицеры иной раз спорили о том, зачем понадобился штурм Берлина. Дескать, окружить город, и через пару недель все выйдут с поднятыми лапками. Столица Германии была разрушена полностью, погибли сотни тысяч мирного населения и столько же советских солдат. Это цвет нации. Здоровые, сильные мужчины, коммунисты, комсомольцы могли бы жить, отстраивать страну, вести людей к сияющим высотам социализма. Один договорился, слишком яро высказывал свое мнение, против которого никто и не возражал. Приехали на газике люди из особого отдела, увезли в неизвестном направлении боевого капитана, прошедшего со своей разведротой долгий путь от Орла до Берлина. Больше его никто не видел. Люди тысячами возвращались в Берлин, а жить им было негде. Уцелевшие здания были переполнены, народ наводнял бомбоубежище. К концу правления фюрера в столице проживали 3 миллиона населения плюс 300 тысяч восточных рабочих, насильно угнанных в рабство. Их в убежище не пускали, и они массово гибли под обстрелами и бомбежками. Теперь эти люди проходили через фильтрационные лагеря. На полпути офицерам опять пришлось остановиться, работали пожарные и тушили вспыхнувшее здание. Видимо, огонь несколько дней тлел в подвалах, добрался до горючих конструкций и охватил все здание. Пожарная машина перегородила проезд, борцы с огнем разматывали шланги. Воды им хватило на 5 минут работы, но основное пламя они сбили. Из сгоревшего строения валили клубы черного дыма. Оперативники бродили по взорванному тротуару. Градов нетерпеливо посматривал на часы. Столпились зеваки, молча смотрели на все это. Нагорный поддел ногой валяющейся в грязи табличку, счистил подошвой слой копоти и заявил: «Все нормально, мужики. Сгорело общество по страхованию от пожаров». Пожарная машина освободила проезд, движение возобновилось. Но через 200 метров снова все встало и началась суматоха. На этом участке разрушения носили тотальный характер, имелся лишь узкий проезд в грудах мусора. Остальное пространство занимали переломанные орудия, остовы сгоревших грузовиков, битый кирпич и бетон. В разрушенных зданиях зияли провалы, сквозь них просматривалась параллельная Беренштрассе. Началась стрельба, в дыму под колоннами метались люди. Прибыли две полуторки с автоматчиками, они посыпались с бортов, стали разбегаться. Для военного человека не произошло ничего неординарного. Подобные инциденты порой случались. Мирные берлинцы спасались бегством, улица мгновенно опустела. Громарь включил заднюю передачу. Газик пятился, тыкался в обломки металлического лома. Вскоре все стало ясно. Группа эсэсовцев попала в ловушку еще в апреле, когда их батальон оборонял восточные пригороды, а с тыла зашли советские танки. Многие погибли, но части солдат и офицеров удалось спуститься в подземный коллектор и сохранить жизнь. Их было человек 40. В тамошней неразберихе советские солдаты потеряли их из вида. Группа ушла в катакомбы, намереваясь отсидеться и с триумфом выйти оттуда, когда их товарищи погонят Красную армию обратно. Но как-то не сбылось. Эсэсовцы нашли укромное местечко по соседству с продуктовым складом, затаились. Несколько раз по ночам они устраивали вылазки, убивали русских. Эти люди 4 недели просидели под землей. Подземные облавы обходили их стороной, группу не засекли. В какой-то момент они узнали, что русские захватили весь Берлин. Смертников в группе не было, и кончать с собой никто не собирался. Руководство приняло решение пробиваться на запад к союзникам. За сутки эсэсовцы прошли по подземным переходам 4 километра. Люди обессилели, превратились в призраков. В районе Александерплац они были замечены. Под землю спустился взвод полковой разведки, и началось преследование. Эсэсовцы уходили от погони, отстреливались, увязали в канализации. Ходы переплетались, беглецы сбились с пути. Дорогу перекрыл завал, на хвосте висели русские и методично отстреливали отстающих. Погибать под землей эсэсовцы не хотели, сдача в плен тоже не входила в их планы. Они пробились наверх через колодец, оказались в гараже какого-то административного здания, наполовину разрушенного. У красноармейцев имелась рация, и в самый интересный момент эсэсовцев уже ждали их товарищи. Бой был недолгим. Прорваться фрицам не удалось, они ушли обратно в гараж. Да и куда подевались бы эти дети подземелья, не имеющие представления о том, что происходит в городе? Красноармейцы окружили гараж, ради предупреждения бросили туда гранату и на ломаном немецком пояснили, что через 5 минут полетят другие. Мол, стоит ли овчинка выделки? «Подъезжай поближе», — бросил Градов. «Полюбуемся». Громарь согласно крякнул, переключил передачу. ГАЗ-67 проехал 200 метров и снова встал. Два бойца бросились на перерез с протестующими возгласами, но смутились, обнаружив под носом красные удостоверения. Оперативники вышли из машины, чтобы размять ноги, закурили. Стрельба оборвалась. Гранаты больше не понадобились. Бойцы рассредоточились вдоль единственного выхода из гаража, ждали появления призраков. Те какое-то время тоскливо помалкивали, потом оттуда кто-то хрипло выкрикнул. «Не стрелять! Мы сдаваться!» «Кто бы сомневаться!» – прозвучало в ответ. Первым на свет Божий вышел гауптштурмфюрер в оборванном кителе. Вид у него был крайне жалкий. Истрепанная униформа висела мешком, человек превратился в ходячий скелет. Щеки ввалились, глаза запали. Бледная кожа истончилась настолько, что ее можно было проткнуть пальцем. Он потерял фуражку, со лба спадали безжизненные редкие волосы. Гауптштурмфюрер чуть помедлил, выбросил автомат, стащил с себя ремень с портупеи, тоже швырнул в сторону, поднял руки и, спотыкаясь, побрел дальше. Он смотрел прямо перед собой невидящими глазами. Следом вышел молодой оберштурмфюрер с крючковатым носом. Он избавился от оружия, стиснул кисти рук на затылке. Третьим образовался целый штурманфюрер, невысокий, какой-то кривоногий, с квадратной челюстью. Он снял с себя кобуру, помедлил, дескать, правильно ли я поступаю. Прозвучал грозный окрик, эсэсовец вздрогнул, избавился от оружия. За ними потянулся прочий сброд. Низшие чины выходили по одному, подслеповато щурились, бросали автоматы. Это были вылитые привидения, истощенные, бледные, с воспаленными глазами. Они брели друг за дружкой, шатались, как пьяные. «А что, мне нравится», — подметил кто-то из бойцов. «Хорошо идут, любо-дорого посмотреть». «Последние ласточки», — сказал его товарищ и хохотнул. Красноармейцы прикладами согнали пленных в кучу. Прежде с эсэсовцами они особо не церемонились, даже в плен их брали нечасто. Но сегодня решили взять, уж больно жалко выглядели эти доходяги. Капитан с пластырем на щеке пересчитал добычу по головам и громко объявил. 29! Это все?» Один из бойцов в припрыжку бросился к гаражной двери. Забросил внутрь гранату. Вздрогнуло внутреннее пространство, что-то осыпалось. «Все, товарищ капитан!» Градов подошел поближе. Красноармейцы обыскивали эсэсовцев. Эти фанатики запросто могли припасти гранату и привести ее в действие. Осмотренных пленных они пинками отправляли в кучу. Недовольно зашипел белобрысый эсэсовец в оборванном кителе, сжал кулаки. «Что ты сказал, дружище?» – осведомился накачанный сержант и с удовольствием зарядил пленнику в глаз. Тот отшатнулся, закрыл лицо ладонями. «Вахновский, давай без самоуправства!» – недовольно бросил капитан. «Так это разве самоуправство?» – спросил сержант и закончил подружный гогот. «Я же его по-дружески!» Гауптштурмфюреру тоже не понравилось, когда его схватили за плечи. Он резко вырвался, бросил что-то с презрением, тут же получил под дых и согнулся. «У нас все равны, дружище, привыкай!» – заявил красноармеец, схватил его за шиворот и пинком отправил куда следует. Советские бойцы наслаждались ситуацией, они еще не утолили жажду мести. Штурмбанфюрер не стал нарываться, опустил голову, терпеливо сносил унижение. Градов показал капитану удостоверение. Тот покосился на красные корочки и вздохнул. «Дескать, как же без вас? Вы всегда появляетесь в тот момент, когда вам очень рады». «Штурмбанфюрера заберем, не возражаешь, капитан?» «Да берите, товарищ майор», — сказал тот и пожал плечами. «Немец не водка, у нас еще есть». Пленный уловил беззвучный посыл, мол, шагай своими ногами, и потащился к машине, застывшей на дороге. Улизнуть он даже не пытался, понимал, что случай не тот. «Это мудро, товарищ майор», — поддержал инициативу командира Романовский. «Лучше уж так возвратиться, чем с пустыми руками». «Распишем полковнику Троицкому, как с боем брали этого упыря». «Пусть разведка радуется. Давненько ей такого не перепадало», — поддержал товарищ Нагорный. «Сажайте его в машину», — сказал Влад и подтолкнул эсэсовца к газику. Тот молчал и обреченно закатил глаза, прямо как библейский персонаж со средневековой картины. «Нет уж, не так быстро». Громарь схватил пленника за шиворот, бросил на капот и стал его обыскивать. Штурмбанфюрер сдавленно кряхтел. Документы из кармана перешли к майору. Субъекта звали Отто Нойман. Служил этот парень в полку СС, приказавшим долго жить одновременно с Великой Германией. В карманах не нашлось ничего интересного, кроме засморканного носового платка. Этот тип даже не курил, вел здоровый образ жизни. Его швырнули в машину, подперли с двух сторон, и группа снова пустилась в путь.